Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Наш праздник, который мы празднуем, сейчас называется Богоявлением, потому что нам открывается тайна Пресвятой Троицы. И он называется праздником крещения, потому что Господь крестился, погрузился в воды от Иоанна. Это и есть праздник просвещения, где мы узнаем не только тайну нашего Бога, но и что делает нас едиными с Богом, то, чему мы должны научаться в течение всей нашей жизни. Господь, обнаженный от славы Своей Божественной, стоит перед Иоанном и смиренно просит у него, как простой человек, принять крещение. И мы слышим его голос: «Так надлежит нам исполнить всякую правду». Так надлежит исполнить всякую правду Господу, не для того, чтобы эту правду принять от Иоанна, а для того, чтобы исполнить правду за Иоанна и всех людей. Господь преклоняет свою главу, чтобы принести нам божественное помазание, которым бы помазались наши главы и исцелилась наша жизнь от страданий гордости, от неправды, для того, чтобы нам открылась тайна правды. Вся правда в смирении, и где подлинное смирение Христово, там вся правда. Он приходит как один из людей, так как будто он имеет нужду в крещении. Но ему не нужно никакое крещение, ему ничего не нужно от нас, нет такой правды, которой бы ему не доставало. Он крестится для того, чтобы дать нам то, что нам необходимо, чтобы наше спасение нам даровать, и чтобы мы могли исполнить всякую правду. То, что происходит, превосходит всякий смысл. Он преклоняет свою божественную главу для того, чтобы принять помазание от человека. Это поистине выше всякого разумения. Господь устанавливает в таинстве крещения правду, которая бесконечно превосходит всякую другую правду, чтобы мы не перепутали никогда Его правду с какой-либо другой правдою. Он с самого начала в Иордане, прежде чем выйти на общественное служение, утверждает истинное основание правды. И в течение всей своей жизни он будет утверждать и открывать вплоть до последнего часа накануне крестных страданий, когда на Тайной Вечере он, преклонившись до земли, до конца возлюбив своих учеников, смирившись до конца, покажет нам, в чем есть основание правды. И мы должны запомнить, что для всякого таинства, которое совершает Господь, будь то крещение или Евхаристия, обязательным условием, как свидетельствуют святые отцы, является преклонение нашей главы пред Господом, смирение, которому Он нас сейчас научает. И лучше всего мы можем понять, что это означает, если вспомним ответ Христа апостолу Петру на Тайной Вечере. Апостол Петр, не имея сил видеть, как его Учитель и Господь, преклоняется пред ним до земли, как раб и слуга, для того, чтобы ему служить, говорит: «Вовек не умоешь ты ног моих». И мы видим, каким ложным может быть смирение, если оно не связано с правдою Христовым. Потому Господь решительно и твердо отвечает апостолу Петру: «Если не умою ног твоих, не имеешь части со мною». И то же самое происходит в крещении, когда предтеча Иоанн хочет уклониться от того, чтобы возложить свою руку на Христа Господа для погружения его в воду. Но Господь говорит, что это абсолютная необходимость исполнить то, что Он говорит, положить смирение в основание нашей жизни. «Я образ дал вам», — говорит Он, — «если вы мои ученики, то исполните это. И блаженны вы, если разумеете это, когда исполняете это все». Этой тайне Христова, божественного смирения, о которой мы не можем иметь никакого понятия, не то что исполнить ее, прежде всего будем учиться в течение всей нашей жизни. Мы не можем иметь никакого понятия о ней, пока не примем святое крещение и не узнаем, как Господь обнажился от всякой славы, чтобы обнажить нашу гордость, чтобы показать нам, как далеки мы от понимания и исполнения правды. Прежде всего, мы должны уклоняться от всякой почести здесь на земле, и в этом заключается честь и достоинство христианина ради того, кто меньше нас, страшится защищать свое, а не Христово первенство. Свое преимущество в мире, где гордость, идущая от самого дьявола, является причиной всех грехов, вместе взятых и присутствует всегда во всех грехах без исключения. В том, что происходит в этом мире, где самохвальство и самореклама становятся нормой жизни не только в политике и экономике, где грех как норма утверждается, потому что человек делает гордый вызов самому Творцу, жизнью по плоти, где правда человеческая становится тоже причиной гордости, когда человек самоутверждается в своей праведности. И страшнее всего не только то, что вся жизнь по плоти, как говорит апостол Павел, это жизнь, исполненная себелюбия, и никто никогда никакими усилиями, никакими подвигами не сможет ее преодолеть, как не сможет никто преодолеть смерть, пока не узнает Христа, который дает нам истинную жизнь в смирении. И даже в Церкви Божией мы можем стремиться к этому самоутверждению, в том числе через искание каких-то особенных даров, из своей особенной праведности, и спрашивать, подобно тому, как ученики Христовы спрашивали Его, кто из них больший, тогда, когда Он шел ко кресту. А сегодня Церковь идет к дням своего распятия. Об этом будем сегодня размышлять и молиться, чтобы Господь дал нам истинное основание нашей правды на земле и вечности, чтобы стало понятно, что Он принял святое крещение, преклонил свою главу под руку Иоанна, чтобы уничтожить вечное несчастье человека, отказавшегося подклонить свою главу под руку Божию. И снова остановимся, и будем всегда останавливаться перед тайною смирения Христова, явленной на Иордане. Когда Господь пришел на землю, Он стал как один из нас, и Он был положен младенцем во хлев рядом с животными. Тогда отверзлись небеса, явился ангел со множеством воинства небесного, возвещая спасение всем людям и славу Богу. И то же самое происходит сегодня, когда Господь сходит в Иордан, отверзаются небеса, и мы созерцаем Духа Святого видимым образом, сходящего на Него, и слышим Отца Небесного, возглашающего о том, кто подклоняет свою главу под руку Иоанна: «Сей Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих». И эту тайну крещения, которой все мы сподобились, будем узнавать в течение своей жизни и приобщаться ей. По мере того, как смиряемся мы, как научаемся жить по правде Христовой, будет открываться нам небо и слава Божия. Вот какую воду мы почерпаем в эти дни и вкушаем, вот о каком крещении напоминает нам Дух Святой, вот каким помазанием помазаны мы для того, чтобы жить среди людей, как крещенные люди, которые способны свидетельствовать о новой жизни. Господь говорит, мы помним все эти слова и слышали сейчас, «Научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». И Он говорит также, что мы должны быть как дети, и что мы должны быть кроткими, как голуби, чтобы стать способными принять Дух Святой и войти в Царство Небесное. Господь всегда готов дать нам, говорят святые отцы, духовную кротость младенческую по благодати Вифлеема и духовную кротость голубиную по благодати Иордана, чтобы мы по принятии святого крещения следовали до конца за Господом, пока не достигнем меры возраста Христова. Для этого нужно только одно единственное, чтобы мы были исполнены решимости исполнять служение правды Его, даже до смерти. Аминь.